Глава вторая. Я не ослышалась? Он сказал, «Смывайте? Я, что ли, должна его умывать?» Протягиваю. «Сейчас принесу жидкость для демакияжа и ватные диски». Костя оделся, пока я в ступоре была. Иду за ширму, хватаю бутылек, диски, беру зеркальце и возвращаюсь к Станиславу. Вот. Протягиваю, а у самой глаза так и облизывают его формы. «Я не умею», — кривит губы. «Вы можете сами смыть этот ужас?» «Да», — чуть не заикаюсь. Костя располагается на диванчике и залипает в смартфон. Я дрожащими и похолодевшими руками начинаю стирать косметику с лица Стаса Игоревича. Неловко это. Не привыкла к такому. Максимум прическу поправляю, кожу стараюсь не трогать. Во-первых, не гигиенично. Во-вторых, люди не любят этого. А судя по лицу Станислава, он тоже не в восторге. Сидит, глаза закрыл и стиснул челюсть так, что даже подбородкой вижу напряженные желваки. С каждым потраченным диском мужчина становится куда естественнее и симпатичнее. Удивительно, как может визажист испортить внешний вид человека неумелым макияжем. Не успеваю закончить, раздается знакомый рингтон. «Камила!» — глухо отзывается Костя. «Дай сюда!» — рявкает Стас. Берет телефон и пускается в громкий спор на испанском языке. «Мне и без этого неловко, а теперь еще трубка мешает. Начинаю закипать. Но неужели нельзя посидеть спокойно? Я все понимаю, но через 5 минут ко мне придут другие клиенты, а мы все еще не начали съемку». Что-то Станислав кипит не меньше моего. Лицо его меняется и становится устрашающим. Одергиваю руку с ватным диском и замираю. А он резко хватает меня за талию, прижимает к себе и встает со стула, отрывая от пола. Собираюсь выругаться, но мужчина оставляет меня и уходит со съемочной площадки к окну, где опирается на подоконник и продолжает громкую беседу. Стою, как пришибленная. Что это было? Какого он себе позволяет? Нельзя попросить отойти? Злобно хватаю разбросанные грязные диски, выкидываю в мусорку и наливаю кофе, разбавляя холодной водой. Хочу расслабиться за любимым вкусом дешевого суррогатного кофе 3 в 1. Стук в дверь, перевожу взгляд на часы. «Константин?» Обращаюсь к нему, потому что Станислав Игоревич точно не услышит. «У меня следующие клиенты». Вдруг становится тихо. Станислав смотрит на меня, часы, дверь, в которую снова стучат. «Разберись!» — кидает Кости. «Я улажу!» — улыбается помощник. «Что?» — вздергиваю брови. Ответа не получаю. Тот скрывается за дверью, я стартую следом. «Простите за неудобство. Еще раз спасибо за понимание». Слышу от Кости, а ребята с улыбкой уходят. «Что произошло?» «Поздно я выбежала. Меня лишили еще одного клиента». «Они же не вернутся». «Так студия точно загнется. А если отзыв плохой напишут?» На что я жить буду? Я и так держусь из последних сил и берусь за любую работу. Даже дни рождения снимать начала, хоть ненавижу их. «Все хорошо, Оксана», — улыбается Костя и прячет руки в карманы. «Они согласились перенести съемку на другой день. Но...» «Не волнуйтесь, Станислав Игоревич оплатит потраченное время». Захожу в студию и падаю на стул. Беру кофе, пью, поглядывая на полуобнаженного мужчину, наворачивающего круги по студии. Да. Через несколько минут разговор прекращается, и Стас надевает рубашку. «Есть влажные салфетки?» Смотрится в зеркальце. «Да». Протягиваю упаковку. Берет ее и начинает злобно стирать остатки косметики. Хочу сказать, что он делает только хуже, но поздно. Лицо его становится красным. Теперь Стас не морковка, он помидор. Делаю глубокий вдох и беру фотоаппарат. Оборачиваю ремень вокруг запястья, поплотнее. Ощутимо так. Кажется, я уже не хочу его фотографировать, и заказ на съемку журнала его фирмы тоже не хочу. «Что делать?» — внимательно смотрит на меня Станислав. «Убрать телефон из кармана брюк». Натягиваю губы. «Выглядит как...» — поправляюсь. «Некрасиво, в общем». Делаю пару кадров. Кошмар. А сотовый опять надрывается. Ну уж нет. Станислав Игоревич. Привлекаю его внимание. Может, в другой раз проведем съемку, когда у вас будет свободное время? Давайте сделаем еще пару кадров. Встревает Костя со своим елейным голосом. Вдруг что-то получится? Обворожительно улыбается, а я, как дура, соглашаюсь. Мучусь еще, но все не то. Кадр не идет. Станислав на машину похож. Угловатый, отстраненный, а взгляд, как у демона. Так и хочется ему рожки пририсовать, и получится дьявол. Цвет лица уже соответствует. Все не то, подтверждает мое мнение Станислав и встает. Расплатись, мне пора. Бросает Кости и выходит из студии. Я в бешенстве. Оксаночка, улыбается парень. Приношу искренние извинения. Достает приличную стопку денег из кармана. Сколько мы должны? Нисколько. Бурчу. Съемка не получилась. Выбери на свой вкус и обработай одно фото. Продолжает улыбаться. Позже еще приедем. А сейчас мы заняли больше времени, чем было оговорено. Станислав Игоревич оплатит. Не стоит. Неловко отказываюсь, хотя деньги мне нужны. Как и договаривались, 1000 за портрет. Вместо оговоренной суммы Константин кладет на столик рядом со мной 5000-ную купюру. «У меня нет сдачи», — округляю глаза. «Может, переводом?» «Сдачи не надо. За неудобство. Еще раз прости. До свидания». «До свидания», — мямлю. «Ладно». Сглатываю гордость и сажусь за стол. Скачиваю фотографии, выбираю один из портретов, где Станислав выглядит максимально выгодно, в полный рост из тех, где он опирается на стул. Машинально, то ли со злости, то ли с расстройства, создаю новый слой и пририсовываю мужчине рожки и дьявольский хвост. Заслужил. «Хм...» — слышу за спиной. Оборачиваюсь. Ну все, я труп. Там Станислав стоит. «Забыл». Впервые улыбается и показывает руку, на которой висит пиджак. Я же судорожно пытаюсь свернуть фотошоп, но плохо выходит. «Это...» — хочу оправдаться. «Отличная фотография!» — перебивает. «Пришлите мне!» Выпадаю в осадок. «До встречи!» — бросает и выходит. «До свидания!» — мямлю в закрытую дверь. «Он псих? Какая встреча? Я же ему в глаза смотреть не смогу! Вот дура!» Теперь мне точно не видать контракт на ежегодник. Зачем ему эта фотография? Засудить? Обойдется. Но все равно сохраню слой с рожками. Из ума выжила. Приступаю к настоящей обработке. Вожусь долго, но получается хороший портрет. Ни следа от красноты и легкую улыбку в пластике делаю. Красота. Скидываю фотографию Станислава на почту. Выдыхаю и приступаю к вчерашней съемке. Вот где работы действительно много. Раздается звонок с незнакомого номера. «Да», — отвечаю на громкой. «Почему не скинули фото, что я просил?» Вздрагиваю. «Станислав Игоревич?» То ли спрашиваю, то ли утверждаю. «Вы неправильно поняли, простите, пожалуйста». Изворачиваюсь. «Оксана!» — грубо прерывает. «Это вы неправильно поняли. Я хочу показать фотографию редактору. Думаю, она отлично подойдет на обложку». «Что?» Замираю, глядя на экран. «Это шутка такая?» «Нет. Если дело в деньгах, я оплачу это фото». «Нет-нет», — тараторю. «Деньги ни при чем тут. Просто... простите, пожалуйста, я не со зла. Сегодня все наперекосяк. У вас тоже. Вы не виноваты в моих проблемах, но фото я вам не отдам. Это было неуместно». «Но меня интересует именно фото с рогами и хвостом». Думаю, висну. «Оксана?» — властно спрашивает Станислав. — Да. — Через сколько ждать фотографию? Стискивая зубы. — Через пару минут. — Спасибо. И, не прощаясь, сбрасывает. Прилаживаю слой с рисунком к фото и отправляю. Через минуту приходит уведомление из банка. Зачисление 1000 рублей и СМС «Спасибо». Лупаю на экран. Он что, оплатил рогатую фотографию? Так-с, думать я больше не могу. Наливаю кофе и сижу в трансе, пялясь в полную кружку. Потом все-таки собираюсь с духом, заканчиваю возиться с днем рождения, выключаю комп и уматываю домой. Глаз замылился, не могу адекватно оценивать результат. Погода испортилась еще больше. Противно моросит, а ветер усилился. Кутаюсь в безрукавку и бегу до машины. Зонт взять не судьба. Сажусь, завожу «Опель» и включаю подогрев сиденья. Смотрю на лобовое, а оно усыпано цветными жухлыми листьями. Осень. Уже темно, вокруг тишина. Вечером здесь никого. Только тихое тарахтение двигателя моей машинки и свет фар нарушают это спокойствие. Голова будто чугунная. Согревшись, выпрямляюсь и трогаюсь с места. Вдоль центральной улицы фонари и витрины магазинов озаряют дорогу неоновым свечением. Красиво. Иногда мне кажется, я задерживаюсь на работе допоздна, лишь бы возвращаться домой по ночному городу, любоваться всем этим великолепием игры красок, света и тени. Захожу в квартиру и понимаю, что у меня жутко болит живот. Еще бы. Вспоминаю, что не ела. А потом удивляюсь, с чего я похудела. Умываюсь, распускаю волосы и заглядываю в холодильник. Здесь мышь повесилась. Но есть пара помидорок и огурец, значит, будет салат. Завтра пойду в столовку. Не дело это, голодом себя морить. Сегодня день пошел не по плану, вот я и забыла. Со мной случается. Еще со времен свадебки привычка осталась. Никогда не ела, пока снимала, чтобы в самый ответственный момент не приспичило никуда. С собой только бутылка колы. Да здравствует гастрит. Но потом образумилась. Одолжила денег у сестры, прошла еще одни курсы, открыла свою маленькую студию, оборудование взяла поддержанное. Все было отлично. Я отдала долг, начала зарабатывать, клиенты пошли, в выставках стала участвовать, а потом какой-то застой, последние полгода все катится строго вниз. Несколько клиентов закрыли бизнес, и я лишилась львиной доли дохода с каталожки. Затем с новыми правилами получения паспорта фото на документы стали делать реже. Вот я и вернулась к фотографированию дней рождений. Так и обратно до свадеб недалеко. Мне, конечно, грех жаловаться. Еще на первом курсе родители купили мне квартирку. 19 квадратов, не весть что, но свое жилье без аренды, да ипотеки. Только коммуналка. А фотографом я подрабатывать начала еще в 18. После школы мама подарила обучение на крутых курсах у классного мастера. Он же и свешивал на меня съемки, что не хотел проводить. Позже у меня появились собственные клиенты. В универе пока получала стандартное образование по специальности менеджмент. Училась на фотографа, попутно работала. Скопила неплохую сумму, родители помогали, а недостающие деньги взяла у сестры. Она у меня совсем взрослая. Старше на 10 лет и крутая бизнес-леди. Кондитер. Создает просто шедевральные тортики и капкейки. Так что с легкостью одолжила мне необходимую сумму. Обожаю ее. Несмотря на разницу в возрасте, мы дружим. Не вспомню ни одной ссоры. Люда помогала и всегда поддерживала. Родители были против фотостудии, но она их убедила. Дело пошло. Все радовались за меня. А сейчас молчу, что проблемы. Не хочу родных расстраивать. Заваливаюсь спать на любимый широкий диван и мгновенно отключаюсь. А на утро все повторяется. Подъем в 6, душ, волосы в шишку, одеться потеплее, кофе с собой. Торможу на секунду в прихожей и возвращаюсь в комнату. Пожалуй, надо одеться посимпатичнее. Хватит как чувырла ходить. Есть у меня замечательный, строгий, но удобный костюм. Его и надеваю. А сверху ветровку с капюшоном, чтобы зонт не тащить. Еду на работу. Утро туманное, машин куча, загазовано все. Лето кончилось. Дети в школу пошли, поток автомобилей увеличился вдвое, а то и больше. Все нервно сигналят, а я рассматриваю цветные деревья, утопающие в молочном тумане. Потрясающее зрелище. Доезжаю до бизнес-центра, в очередной раз радуюсь, что у меня мини-машинка, паркуюсь и бегом наверх. Хочу быстрее закончить с днем рождения близнецов. У меня есть правило — фотографии отдавать клиенту в течение 2 дней. Стараюсь не брать следующую съемку, когда висит необработанная. Так что падаю за комп и лихо доделываю цветокор. Теперь осталось выбрать и довести до неузнаваемости 10 лучших фото. Чем и занимаюсь почти до обеда. Перед тем, как отправиться в столовую, мою полы и вытираю пыль. С 3 до 8 аренда, смогу спокойно заняться обновлением сайта и постами в сетях. Хочу организовать акцию какую-нибудь для привлечения клиентов. Может, пригласить визажиста и поработать вместе. Но вспоминаю оранжевое лицо Станислава и хмыкаю. Пожалуй, нет. Не знаешь, на кого нарвешься. Весь оставшийся день посвящаю продумыванию вариантов поднятия бизнеса с колен. А вечером звонок, которого я не ждала. Константин. Что-то ладони холодеют. А вдруг рогатую фотографию Станислав Игоревич все-таки забрал, чтобы подать иск? Выхожу из кабинета, чтобы не мешать работать ребятам, которые снимают ростовые кукольные костюмы. В студии бедлам. Алло. Голос дрожит. Здравствуй, Оксана. Здравствуй. Сглатываю. Я хотел узнать, как у тебя со временем на этих выходных? Может, в субботу? Или ты не работаешь? У меня не бывает выходных. В любой удобный для вас день. Тараторю. Сейчас я посмотрю по времени. Хорошо. Ставлю на громкую и лезу в календарь. Суббота послезавтра. У меня только 2 клиентов на документы, а после полудня свободно. Отлично. Вот и не буду забивать. Вдруг снова ерунда какая получится. Могу с 12 и хоть до закрытия бизнес-центра. Возвращаюсь к разговору с Константином. Идеально, радостно сообщает парень. Запиши нас. На 12? Угу. Пусть Станислав Игоревич возьмет с собой пару рубашек и костюм. И, наверное, визажиста не надо, я лучше все в фотошопе поправлю. Понял, передам. Тогда пока. Пока. Сбрасываю и улыбаюсь. Значит, все нормально. У мужчины нет желания ругаться. Он даже не против дальше посотрудничать со мной. Круто. Еще не все потеряно. Ежегодник снова замаячил перед носом. Работаю в привычном режиме и даже с приподнятым настроением. Вечером в пятницу перед уходом прибираю в студии. Складываю все лишнее, чтобы завтра не возиться. Домой тоже еду пораньше. После ужина перебираю вещи. Что-то захотелось принарядиться для Кости. Пожалуй, надену черное вязаное платье с горловиной и туфельки на невысокой шпильке. С утра в субботу подрываюсь в 5, сна ни в одном глазу. Принимаю душ, пытаюсь уложить непослушные волосы, но без толку. Поэтому просто оставляю распущенными. Легкий макияж, реснички крашу, губки блеском и контурирую скулы. Ну вот, другое дело. Глаза стали ярко-голубыми. Думаю, да кому-то Костик понравился больше, чем следовало бы. Хватаю кофе и бегом на работу. Даже охранник удивляется. Я опоздала и приехала к 9. Могла бы и к 11, раньше все равно никого. А уборку я сделала вчера. Так что включаю комп, музыку чуть громче и готовлюсь к съемке. 12 жду с нетерпением. Открывается дверь студии. «Привет!» Заходит Костя, широко улыбается и внимательно осматривает меня. Замечаю, что бровь его слегка дергается, а в глазах появляется блеск. Кажется, кому-то нравится мой сегодняшний наряд. «Привет!» — робко улыбаюсь в ответ. «Кофе? А где Станислав Игоревич?» С ужасом думаю, что он у визажиста. «Здесь я!» — недовольно бурчит мужчина, заходя в студию с парой чехлов. Вздыхаю с облегчением. Сегодня у него нормальный цвет кожи. Хотя выглядит он так, будто сутки не спал. Это плохо. Придется синяки под глазами замазывать. Боже, Станислав убирает чехлы. А что за траур? Он во всем черном. Вообще во всем. Здравствуйте. Растягиваю губы, стараясь брекетами не светить. Неловко на людях. Проходите, располагайтесь. У нас с вами куча времени. До самого закрытия работать можем. «А?» Мужчина отрывается от переобувания и поднимает взгляд на меня. «Что? Почему он смотрит так, словно впервые в жизни видит? Я не то ляпнула? Такими темпами точно лишусь клиента». «Что-то не так?» — решаюсь спросить. «Нет». Изгибает бровь, а взгляд от меня не отводит. «Костик, сходи-ка за кофе. Я видел, внизу продают». Небрежно бросает помощнику. «И Оксане возьми. Какой вы пьете?» 3 в 1. Машинально отвечаю, что-то не нравится мне его взгляд. Девушки латте. Костя послушно уходит, а Станислав садится на диван. Давайте-ка обсудим съемку, чтобы не вышло, как в прошлый раз, ухмыляется мужчина. Чувствую, пальцы превращаются в ледышки, к горлу комок подступает. Рано я расслабилась. Сейчас, наверное, выскажется про рогатую фотографию. Нервно поглядываю на закрытую дверь в надежде на спасение Кости от его злобного начальника. Пугает меня этот мужчина. «Не стесняйтесь, это же ваша студия!» Указывает на диван около себя. «Садитесь». «Спасибо», — сглатываю. «Я постою». «Хорошо». Улыбается, встает и подходит ко мне. «Все, мне конец».